Снова снег, растопит весна, снова цветут сады. Снова ночь, а мне не до сна, я не знаю, где ты. Словно сон, в небе звезда, была ты в моей судьбе. И я не забуду тебя никогда, я посылаю тебе. Привет! Отпусти. Красота, напетая ветром, на волнах прозвучит. Уставший диджей нажмет на плей на радио любви. Мелодия лета, напетая ветром, на волнах прозвучит. Уставший диджей нажмет на плей. Моя любовь, мой берег, рай, и не пожалеешь. счет. Вариантов много, выбирай. Ты моя любовь, мой берег рай. Отставай, тогда для тебя на той стороне есть плед, кружка чая и май. Звонок среди ночи разбудит и очень захочется все возвратить. Но так не бывает, и я понимаю, что просто хочется жить. Окружи меня теплом своим, на зависть людям мы взлетим. Обними и впредь не отпускай. Ты моя любовь, мой берег край. И не пожалеешь ни о чем. Если заболеешь, буду врачом. Вариантов много, выбирай. Ты моя любовь, мой берег край. Вариантов много, выбирай. Ты моя любовь. задаемся вопросом, кто виноват. И думаем, что кто-то там, мешает сбыться нашим мечтам. Каждый может все изменить, себе исполнить любой каприз. Это качели вверх-вниз, раскачивай жизнь, раскачивай мир. Мир у тебя.